Глава 6. Тебе этого никогда не понять. Тейрон. Я честно не мог понять. Она действительно глупая, раз так поступила. Неужели эта девушка не понимает, к чему приведут ее действия? Мне-то плевать, я смогу за себя постоять. А она? Или Дель считает, что раз относится к верхушке общества, то ее не коснутся нелепые слухи за спиной? Если да, то она правда дуреха. «Привет», — шепнула мне аристократка, невинно улыбнувшись, когда я окинул ее холодным взглядом. Чувствовал, как горит кожа, ведь все смотрели с пристальным вниманием, особенно тот белобрысый, который больше рыпался, а на деле, я уверен, он ничего из себя не представлял. Остаток лекции прошел напряженно. Дель, выбравшая меня себе в пару. В пару, боги, слово-то какое идиотское, и несет в моем понимании совершенно другой смысл. В общем, Дель, выбравшая меня себе в пару, храбрилась, уверенно и предупреждающе смотря на каждого, кто оборачивался на нас, ведь мы сидели на самом последнем ряду. Я украдкой наблюдал за ней, замечая, как недовольно она сжимает губы и стискивает карандаш в пальцах. Посмотрим, как ты поведешь себя, когда услышишь много нелицеприятного в свой адрес, ведь твой поступок понесет за собой последствия. Нам сказали сидеть вместе. Не выдержал я, когда девушка направилась вместе со мной до другой аудитории. Но это не говорит о том, что нужно везде ходить вдвоем. «Я тебе мешаю?» — посмотрела она на меня, игнорируя тех, кто не мог отвести от нас взглядов. «Мешаешь», — ответил, как ни в чем не бывало, замечая, как Дель сбилась с шага от услышанного. Далее она не последовала. Может, ее правда тронуло сказанное мной слово, а может, она просто преследовала какую-то свою цель. Кто знает? Но факт оставался фактом. Мне никто не нужен, как и доверять я тоже никому не собираюсь. Я справлюсь со всем сам. По следующей лекции Дель вела себя тихо, усердно конспектируя то, что мне уже было известно. Ведь пришлось проштудировать немало пособий, когда проснулась моя магия. Адепты немного успокоились, правда, не все. Ведь Эллиот никак не мог смириться с тем, что его принцесса сидела рядом со мной. Он убивал взглядом и обещал все муки ада. Да только меня это не трогало от слова совсем. Я точно знал, в самое ближайшее время стоит ждать проявления агрессии с его стороны. Такие, как он, не привыкли к унижениям. Ведь именно это Дель и сделала, выбрав меня, а не его. Зачем она это сделала? Не было желания копаться в данном вопросе. Неважно, что на уме у аристократки. Пройдет чуть больше месяца, за ним сдача экзаменов, и она вернется к своему окружению, в котором выросла. Мы с ней больше так и не перекидывались словами. Я не хотел, а Дель не спешила нарушать тишину, повисшую между нами. Уже почти дошел до общежития, как вспомнил, что забыл зайти в библиотеку. Да, вы все правильно поняли. Я шел на опережение программы, изучая пособия для старшекурсников. Развернувшись, направился другим путем, проходя мимо небольшого сада. «Ты в своем уме? Нет?» — коснулась моего уха. Пусть говорившего и скрывали пышные заросли кустарника, но я сразу узнал того, кому принадлежал этот голос – белобрысый Эллиот. Парень, уверенный в своей неотразимости и вседозволенности. «Что потом о тебе скажут?» – продолжил он. Решил, что меня это не должно касаться. Да и было плевать, если уж на то пошло. Поэтому занес ногу для шага. «Не твое дело, ясно?» И этот голос тоже мне был знаком. Именно он заставил остановиться. «Ты решила запятнать свою репутацию, встав с ним в пару?» И почему я не удивлен? Для всех я черное пятно на их добрых именах. Зубы стиснулись сами по себе, а черты лица ожесточились. Как же меня бесили эти знатные выродки. Я ненавидел их, презирал всей душой. Наглые, высокомерные, признающие только равных себе и тех, кто выше их. Напыщенные людишки, переполненные тщеславием. Без души, без совести. Им присущи только алчность и желание загробастать кусок побольше. Простой народ для них лишь грязь под ногами, мерзкие насекомые, недостойные ничьего внимания. И вновь в памяти всплыли воспоминания от того ужасного дня, после которого и проснулась моя магия. У меня была младшая сестра, моя малышка Эмили. С самого рождения ее организм страдал от астмы. Мы с матушкой оберегали ее как могли. Наша нежная, добрая девочка разговаривала с птицами и цветами. Невинная душа, наполненная ослепительно белым светом, которой не стало 1,5 года назад. Я возвращался после лекции, уже входя во двор нашего небольшого дома, как мне навстречу выбежала матушка. В ее глазах виднелась сильная тревога. «Сынок!» — кинулась она ко мне. «Эмили, плохо! Травы не помогают!» Стоит ли говорить, как сильно я испугался? Скинув сумку на землю, я рванул в дом, подхватывая задыхающуюся сестру на руки. Она цеплялась за меня, безмолвно моля о помощи, и звуки, характеризующие ее затрудненное дыхание, говорили о том, что времени у нас все меньше. «Все будет хорошо», — подбадривал я сестру, матушку, бегущую следом за мной, и самого себя заодно. Да только ничего хорошего не вышло. Экипаж, который ехал в нашу сторону, остановился, ведь я преградил ему дорогу, но в нем оказался кто-то из знатных господ, разодетый, словно павлин. Я просил у него проявить добродушие, отвезти нас к врачевателям, пытался объяснить ему, что нам срочно нужно добраться до них, ведь сестра может погибнуть. Но меня даже слушать не стали. Нас не пустили в экипаж, приказав кучеру трогаться дальше. В моей груди клокотала ярость и отчаяние, ведь драгоценное время утекало сквозь пальцы, а Эмили становилось все хуже. Ее губы начали синеть, а звуки затрудненного дыхания становились тише. Мы смогли отыскать экипаж, смогли доехать до врачевателей, но и там к нам отнеслись, как к вшам. Пока моя сестра задыхалась, умирая, пока матушка плакала навзрыд, сжимая ее тонкую ручку, лекари всей толпой скакали возле напыщенного щеголя, стонущего на всю округу, что у него вывих. Вывих! Врачеватели не отходили от него ни на шаг, распинаясь перед напыщенным сосунком знатного происхождения, успокаивая его. Я звал их, кричал и просил помочь моей сестре. Но разве простолюдины будут важнее тех, у кого полные карманы золотых монет? Когда лекари вылезали задницу аристократичного выродка, моя сестра уже не дышала. Врачеватели, те, кто обязаны оказывать помощь людям, сгубили светлую душу моей 7-летней Эмили, для которой я всегда был опорой и защитой. Я не смог ее спасти, не смог ей помочь. А все из-за таких, как вы. Мой злобный взгляд устремился в сторону Элиота и Дель. «Пока не поздно, откажись от него», — настаивал на своем белобрысый парень. «Неужто тебе доставляет удовольствие опутаться с нищими?» Я готов был дать голову на отсечение, что с самого детства белобрысый катался как сыр в масле и никогда не сталкивался даже с малой толикой тех проблем, что познал я. «Давай уже», — хмыкнул я мысленно, обращаясь к Дель. «Говори ему, что не будешь со мной в паре, что ты погорячилась и передумала». «Плевать мне, нищий он или нет», — холодно ответила девушка, вынуждая замереть. «Разве это так важно? Это ты привык заводить дружбу, отталкиваясь от наличия высокопоставленных титулов, а я чихать на них хотела. Для меня важно другое, Элиот, но тебе этого никогда не понять».